Я могу понять, как Да. Здравствуйте. Банк ОТП, отдел по работе с просроченной задолженностью. Меня зовут Бордей Сергей Александрович. Я могу услышать Татьяну Викторовну? Уже слышите. Алло. Я говорю, уже слышите. Да? Татьяна Викторовна, мы звоним вам по поводу ваших обязательств. У вас оформлен был договор займа, вот это финанс. Оформляли вы товар у вас. 38 дней просрочки. На сегодня требование выставлено кредитором на закрытие долга сегодня-завтра. У вас выставлена сумма с учетом пропущенных платежей в размере 1407 рублей 61 копейка. А с чем связано, что вы производите оплаты в срок? Жадность. Острый приступ. Татьяна Викторовна. Ау. Почему не вносите платежи? Так я же ответила только что. Татьяна Викторовна. Ау. Попросите кого-то, чтобы оплатили, если у вас ситуация такая. Зачем? Да. Алло. Вы слышите меня, Татьяна Викторовна? Я говорю, зачем? Вы готовы оплатить задолженность? Нет, приступ жадности еще не отпустил меня. Татьяна Викторовна, а когда вас отпустят? Не знаю. Возможно, никогда. Вы под эти условия брали, что если у вас не будет возможности такой причины, у вас указано прямо в договоре? Чуть-чуть, еще раз. У вас в договоре прямо прописаны, да, причины вот такие? Да, в моем экземпляре прописано. Да. Татьяна Викторовна, в любом случае переговорите себя, в любом случае вернуть необходимую задолженность. Кому это необходимо? Вам необходимо. Мне это необходимо? Это какая прелесть. А какой-то незнакомый мне мужчина знает лучше меня, что мне необходимо. Татьяна Викторовна, это обязательство ваше перед кредитной организацией. Ну и не необходимость же. Вы работаете где сейчас? Я работаю в крематории для коллекторов. Так. Отжигаю. Зарплата у вас стабильна? Да. Прахом коллекторов выдают. А в чем вопрос тогда? Потому что сложно сей биоматериал как-то монетизировать. Татьяна Викторовна, а в семье кто доход имеет еще, кроме вас? Еще раз. А в семье кто доход еще имеет у вас? Кем проживает? Кот имеет доход. Татьяна Викторовна, у вас ситуация серьезная? Да ладно. Абсолютно не умеет. Какая прелесть. Я сижу, не знаю, что у меня ситуация оказывается серьезная. Я думала, все хихоньки да хахоньки, а оказывается, все серьезно. Татьяна Викторовна, у вас срок неоплаты второй месяц, сумма у вас не такая большая. Ага, жить мне это не мешает. Выставить может сейчас кредитор вам в полном объеме, там у вас... Ага, пусть выставляет, хорошо. Либо договор может быть передан на судебное взыскание. Это взыскание через пристава, которые скажут, там, с ваших доходов содержать сумму эту, либо... Ну, вы, собственно, прежде чем про приставов говорить, вы сначала до суда дойдите-то, да. Ну, Татьяна Викторовна, я и объясняю вам. Либо, как вариант, ваш договор может быть по договору сессии продан с коллекторами. Меня устраивает оба варианта. Хотите, идите в суд, хотите, в суд идите. Являться вы не будете... Придется оплачивать стороннюю организацию. Не придется. Если вы переуступите в стороннюю организацию, то, считаю, вы мне денежки подарили. Татьяна Викторовна, в любом случае для вас это ничего не поменяет. Понимаете? Конечно, как не платила, так платить и не буду. Все правильно, ничего не изменится. Вам придется эту сумму вернуть, Татьяна Викторовна. В ваших влажных мечтах исключительно. У вас... Что касается других кредитных организаций, как дела обстоят? 2 миллиона я еще должна, поэтому будете вы долго в очереди стоять у приставов? Я вижу вас по... Я рада, что вы видите. Ну, все, значит, вы должны понимать, что вам тут ловить с вашей тысячей абсолютно нечего. А вы оплаты производите под один кредит? Ни в коем случае я не буду с вами это обсуждать, это вас не касается. Ну, хорошо, Татьяна Викторовна, по поводу последствий все понятно вам? Конечно, последствий никаких не будет, все понятно. Ну, что значит не будет, Татьяна? Что значит не будет? Ну, я же вам говорила, почему не будет, это вы меня не слушали. Повторять не буду, за деньги только. В любом случае, я еще раз говорю, в любом случае вам придется... В ваших влажных мечтах. Да-да-да, все так и будет. Угу. Поэтому обратитесь, я не знаю, к родственникам, знакомым, кто может помочь вам. Обязательно. А когда я вашего совета спрашивала? Я что-то упустила этот момент. А, мужчинка? Мужчинка, слышите товары, меня? Я когда у вас спрашивала вашего мнения и вашего совета? Татьяна Викторовна. Аюшки. Татьяна Викторовна. Аюшки. Говорю, в любом случае вам придется... Ну, это же... ну все, хорошо, продолжайте в это верить. По утрам вставайте, становитесь перед зеркалом и продолжайте себя в этом убеждать. Очень жаль, что вы так относитесь. Конечно, вам жаль. У вас дополнительные появились номера для... Обязательно, но я вам их не дам. Все понятно вам по поводу последствий? А вам все понятно, что вам ничего не светит? Нам все понятно. Отлично, нам можете быть свободны, раз вам все понятно. Вернете, ага, перетопчитесь. Хотите вы этого, хотите, не хотите. Не, это не будет этого. При необходимости вам еще могут перезвонить. Перезванивайте. Давайте только пободрее кто-то, а то вы прям вот засыпаете на ходу. Все, пока. Татьяна пока. Викторовна. Пока-пока. Давайте, вопрос, давайте там пободрее кого-то мне вызовите в срочном порядке. Пусть перезвонит. Угу. Счастливого пути. До пока. Свидания. Алло. Слушаю. Здравствуйте. Меня зовут Шуба Ивановна Николаевна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Ольга Викторовна, это вы? Да. По состоянию на сегодняшний день сумма вашей задолженности составляет 10 256 рублей 74 копейки. Вам необходимо произвести оплату всей суммы задолженности в течение суток. Как будете оплачивать? Вообще даже не думаю об этом. Вы видите, что в стране творится. Карантин, ага. Сидим дома, никто ничего не делает, денег нет. Какие там долги? Вот поверьте, а ваших там каких-то закройте рот. Если вы задали вопрос, слушайте ответ. Так вот, о вашей какой-то там задолженности я буду думать в последнюю очередь. В первую очередь я буду думать о благополучии своей семьи, себя, своих близких и так далее. Поэтому будете угу. ждать столько, сколько посчитаю нужным. Угу. Вы сейчас не в том положении, чтобы ставить банк. Нет, я именно в том положении. Это банк сейчас не в том положении. Суды закрыты. Коллекторам вы можете, конечно, передать, но сейчас ни один коллектор не работает. Ну чего вы, что вы сейчас мне сделаете? Если вы в суд пойдете, я, когда это все закончится и суды откроются, это вы вклиниваетесь, когда я еще не договорила. Поэтому имейте терпение дослушать до конца. Я скажу, когда я закончу. Закрой пасть, слышь, мразь, ты мне будешь еще указывать, быстрее мне или медленнее. Так вот, как, закрой пасть свою, чучело, имей терпение. Закрой тогда свою пасть. Если ты не хочешь, чтобы тебе хамили. Да, сейчас прям. Будет мне какая-то недоделанная школьница рассказывать, как мне общаться. Итак, когда суды откроются, я еще и собью значительную часть пения и неустоек, которые вы в условиях пандемии и самоизоляции мне начислили. Угу, я вам это гарантирую. Ольга Викторовна, поэтому сидим терпеливо. Закрой ты, дура, свою пасть. Поэтому сидим терпеливо и ждем. Да мне плевать, что ты хочешь. Мне вообще это не интересно. Я тебе уже все сказала. Я вам хочу. Ты же не такая неадекватная. Мне насрать, что ты хочешь. Чучело. Не нужно кричать. Да я не кричала. Я даже голос не повышала на тебя. Нужна ты мне больно. Это ты там визжишь, сидишь. Он будет вынужден принять последующие шаги. Какие? До свидания. Какие, мразь, шаги ты примешь? Куда ты? Что ты сделал? Да суды закрыты. Как ты сейчас, дебилка, в суд подашь? Не работают суды сейчас. Не нужно оскорблять меня. Идиотка ты тупая. Как ты подашь в суд, если суды закрыты, мразь? Че дура такая? Сказали. Все, пошла вон, псина. Вы закончились? Теперь послушайте меня. Да-то нахрен ты нужна мне, я тебя чтоб слушала еще. Какая-то чмышка. Даже не знаешь ты, овца, что суды не работают. Как ты тормоз будешь в суды подавать? Лошара ты. Нахер пошла. Мы вам перезвоним, когда вы будете. Давай, псина. Пошла вон. Диалог.